Анна Радж, виновник моих проблем. «Эй!» — меня окликнул мальчишка лет 13. «Слезай, или точно получишь! Из-за тебя и мне досталось!» Я залезла на самое высокое дерево заброшенного сада и скрывалась здесь от деревенских мальчишек, которые грозились со мной расправиться за то, что я их сдала, пока меня не нашел Рыжий. Он был невысоким, щуплым, с веснушками по всему лицу и, конечно, рыжеволосым. «Не-а!» — ответила я и показала ему язык. Я знала, что он начнет злиться. И от этого мне было еще веселее. Наше противостояние началось с того, что один из местных почему-то решил, что городская девчонка не может идти с ними на такое серьезное дело, а именно воровать яблоки в саду у дяди Гриши. В их представлении я непременно должна была их или замедлить, или раскрыть, или вообще подставить. А раз они так решили, то я и пошла к хозяину. Конечно, именно тогда, когда они уже залезли, собирали там яблоки. Рассказывать напрямую об этих лазутчиках я не хотела, и мне пришлось выдумывать на ходу. «Дядя Гриша, у нас убежал пес, надо бы в саду вашем проверить». Он проверил и нашел, только не собаку, а всех местных мальчишек, и гонял их с криками палкой по всей деревне. Я от души смеялась, а они клялись мне отомстить. Вот взяли бы с собой сразу, и ничего бы не было. И вот сейчас я пряталась на дереве, а они бродили в поисках меня. К бабуле я приезжала на каждые каникулы, и все равно оставалась городской. Единственный, кто меня принял и всюду со мной таскался, был Рыжий. Мы постоянно спорили и вместе влипали в неприятности. «Элька, тебе не жить, если не слезешь!» — кричал он. «Не-а!» — ответила я снова. «Ты сюда не залезешь, силёнок не хватит!» Я положила руки за голову, оперлась спиной о ствол и болтала ногой в воздухе. Выбранное место было отличным. Солнышко не печет из-за листвы, дует легкий ветерок, а рядом висят красные яблоки, которые в случае чего можно будет съесть. Рыжий стиснул зубы, раздувая ноздри. Злить его было забавнее всего. Слишком быстро он велся на мои слова. Я демонстративно зевнула и надвинула на лицо кепку, делая вид, что сейчас самое время вздремнуть. И действительно заснула. Когда открыла глаза, уже было темно, слышался треск сверчков, уханье сов и, кажется, взмахи крыльев летучих мышей, две из которых недавно заметили у местного клуба. Потянувшись и поболтав в воздухе ногами, я стала спускаться. Ушел Рыжий или нет, я не знала, так как не видела ничего вокруг. Фонари были только на дороге, а я умотала в самую глубь заброшенного яблоневого сада. Уже почти у земли меня что-то схватило за ногу. От страха я закричала, задергала ногами и, отпустив ствол, больно упала. И, кажется, разодрала коленки и ладони, скользнув ими по стволу в попытке удержаться. «Ты чё так разоралась?» Услышала я голос Рыжего, копошащегося рядом. Видимо, зарядила ему ногами, когда падала. «Совсем дурак?» — всхлипнула я в ответ, не сдержавшись. «Эй, ты чего ревешь там? Я же не хотел, чтобы так получилось». Смягчился он. Рыжий включил фонарик, посветил прямо на меня и присвистнул. «Ну и видок у тебя, Элька». Нижняя губа непроизвольно надулась от обиды. Я всхлипнула еще раз. «Ты же в этом и виноват». «Ну, прости, прости!» Он неловко похлопал меня по плечу. «Хочешь, я даже скажу ребятам, что ты раскаялась, и они могут больше не гоняться за тобой?» «Угу», — шмыгнула я, вытирая лицо рукавом. «И чтобы брали меня с собой в следующий раз!» «Ладно, ладно, малявка!» «Я не малявка! Мне уже 11!» «Ага. Руки-ноги целы?» Он посветил на них и стал осматривать, как будто понимал что-то. «Целы!» — пробубнила я, попыталась встать, но тут же вскрикнула и упала обратно. «Ноге больно!» Рыжий присел на корточки и стал осматривать лодыжку, периодически тыкая в нее пальцем. Так больно? Больно, конечно, возмущалась я в ответ. По ходу растяжения, сказал наконец он с умным видом и после паузы добавил: одни проблемы от тебя, малявка. Я проигнорировала его слова. Мне хотелось домой, к бабуле, чтобы она меня пожалела, обняла, погладила по голове и приготовила мою любимую шарлотку. А до дома отсюда 20 минут ехать, что я не смогу сейчас сделать из-за больной ноги. Я снова всхлипнула от обиды. «Ладно тебе, не реви», — сказал рыжий, подкатив мой велосипед к дереву. «Залезай». Я послушно уселась на сиденье, попробовала покрутить педали, но быстро сдалась из-за боли и прислонилась плечом к стволу. Рыжий подкатил свой велосипед ко мне, отдал фонарик и, пытаясь одновременно удержать равновесие, покатил меня вперед. Честно говоря, получалось так себе. «Держись за руль и не болтайся!» Я схватилась за руль, отчего рыжий совсем потерял контроль в управлении и нас обоих повело в сторону. В итоге он рухнул на свой велосипед, а я со своим придавила его сверху. «Сразу понятно было, что идея глупая», — прокомментировала я, прыгая на одной ноге и оттаскивая свой велик. Рыжий некультурно выругался, вздохнул, осматривая свою порванную футболку, и произнес: «Мама меня убьет». Тут уже и я испугалась, вспомнив про свой внешний вид. Хотя бабушка и не будет сильно ругаться, но заставить стирать и зашивать все самой. Я понимающе вздохнула в ответ. «Так не пойдет», — сказал рыжий и откатил свой велосипед к дереву. «Завтра за ним вернусь. Давай на багажник». Мы помчались по темной сельской дороге, изредка освещаемой фонарями. «Держись крепче, малявка!» — прокричал рыжий после того, как я пару раз чуть не свалилась. «Я не малявка», — пробубнила я, подчиняясь и обхватывая его руками. От холодного ночного ветра меня бил озноб, и я крепче прижималась к рыжему, почему-то очень горячему. Над фонарными столбами летали мошкара и мотыльки, в домах уже не горел свет, и было тихо-тихо. Только звуки моего старенького пыхтящего велосипеда, издающего скрипучие стоны, нарушали звуки летней ночи. Это был последний день, который я провела у бабули в эти каникулы. Уже на следующий меня забрали родители, и мы на долгие 5 лет переехали в другой город, куда папу отправили в командировку. Всю неделю стояли прохладные дождливые дни, и именно сегодня палящее солнце решило наконец выглянуть и сразу же ударить 30 градусов. Наверное, это было хорошим знаком. Все-таки спустя столько времени я еду к бабуле в деревню. Но жару я не любила всем сердцем, а особенно сильно, когда нужно было куда-то ехать. Время было послеобеденное, и электричка заполнилась дачниками, везущими с собой корзинки и ведерки с грибами и ягодами. «Дикая ягода самая вкусная», — вспомнились мне слова бабули. Раньше мы с ней часто ездили на 3 станции вперед, в наше место, о котором никто не знал. Там росла самая сладкая на свете земляника, пахнущая лесной травой, цветами и сосновыми иголками. От города, куда мы опять переехали с родителями, до бабули всего 40 минут на электричке, и я смогу гостить у нее хоть каждые выходные. Она, конечно, приезжала к нам пару раз за эти годы, чтобы мы ее совсем не забыли. Но я все равно скучала по ней. А еще по деревенской тишине. Моя подружка Ника меня бы точно не поняла. Уехать в глушь, где и связь-то еле-еле ловит, а об интернете вообще можно забыть, за пределами ее понимания. Но в памяти были теплые воспоминания о деревенских мальчишках, которые вечно гонялись за мной, о заброшенном саде, который был моим убежищем ото всех, и о вкусных яблоках оттуда, из которых бабуля готовила любимую шарлотку. От воспоминаний у меня потекли слюнки. Надеюсь, что по приезде меня обязательно будет ждать пирог. Поезд затормозил, и я выскочила на перрон. Со мной вышли еще пара человек, которых я не знала или просто не помнила. Сама станция была вся в зелени. Справа и слева росли большие деревья, а между ними шла грунтовая дорога. Я бодро зашагала к бабулиному дому. От станции до него было минут 20. Я дошла до развилки и остановилась. Справа стоял двухэтажный дом с заросшим участком. 5 лет назад именно в него переехал Рыжий, имени которого я так и не знала. Внутри неприятно кольнуло. Все-таки за тот летний месяц мы сдружились, и он частенько защищал меня от местных мальчишек. Где-то внутри я все же надеялась встретить его. Было бы интересно узнать, как он изменился. Я пошла дальше. Дом бабушки был 3-м после поворота, и она уже ждала меня у калитки. «Бабуля!» — крикнула я, махая ей рукой и ускоряя шаг. Мы обнялись, и на меня тут же посыпался шквал бабулиной заботы. «Ну как добралась? Дай хоть посмотрю, на тебя вымахала, как вся в отца. Голодная, поди. Я шарлотку испекла твою любимую. А мяты сколько в этом году? Чаек с тобой пить будем». Бабулю было не остановить. Мы шли в дом, я коротко отвечала и улыбалась, предвкушая прекрасные летние каникулы. «Бабуль, а двухэтажный дом на повороте давно забросили?» — спросила я, откусив кусок пирога. «Ай, какая неугомонная девка!» — воскликнула она в ответ. «Только приехала, а уже про своих женихов думаешь?» Я подавилась и закашлялась так сильно, что даже слезы выступили на глазах. «Ну чего ты?» — она поставила передо мной кружку с молоком и погладила по спине. «Думаешь, не помню, как вы вдвоем носились, как оголтелые?» Да в то же лето они и уехали в город жить. Все хотели сделать дачу здесь, но, видать, не получилось чего-то. Ромка-то твой приезжает сюда каждую зиму, на лыжах катается. Хороший мальчик, помогает мне всегда. Но что у него за родители такие, раз с малых лет одного отпускали сюда? Не знаю уж. Здесь же и помощи никакой не сыщешь в случае чего. Митрофановыч, это врачей-то наших, переехали тоже. А Денисовы и вовсе. Бабуля продолжила рассказывать последние новости за 5 лет, а накопилось их, я уверена, немало. Мои мысли же занял Рыжий, которого, оказывается, звали Рома. Ждать до зимы долговато, конечно, но я теперь частенько собиралась приезжать к бабуле. Все-таки это мой последний год в школе, и папа обещал, что я доучусь в одном городе. С каждым школьным годом вливаться в незнакомые группы сверстников было все труднее. В выпускном классе я даже не надеялась с кем-то сблизиться. Просто отучусь, поступлю в университет и уже там найду друзей. Наверное. Утром я с ужасом поняла, что не взяла с собой никакой одежды для огорода. В целом весь мой гардероб состоял из одних джинсов, пары юбок, купальников и нескольких футболок. Бабуля заботливо предоставила мне старенькие цветастые брюки в горошек, растянутую футболку и соломенную шляпу. Я больше напоминала пугало, чем саму себя в этом наряде. Покрутившись у зеркала, я все-таки решила сфоткаться на память и вышла в огород. «Баб Маша, здравствуйте!» — крикнул кто-то моей пятой точке, торчавшей из-за куста с крыжовником. «Одолжите топор!» Я выпрямилась, одной рукой подпирая ноющую поясницу, и выглянула из-за кустарника. Прямо сейчас я себя и правда чувствовала бабой Машей, но сравнение моей пятой точки с бабушкиной меня все-таки неприятно задело. «Ух ты!» — протянул парень, увидев меня и широко улыбнувшись. «Неожиданно!» Я приподняла бровь, рассматривая его и обдумывая, как подколоть в ответ, но, как назло, ничего не приходило в голову. «Ой, Ромашка!» — пропела бабуля, вышедшая из дома. «Ты чего это здесь летом забыл?» Я ухмыльнулась про себя. Вообще, этот Ромашка был очень красивый. От того щуплого мальчишки не осталось ничего. Высокий, спортивного телосложения. Даже волосы сейчас были больше медными, чем рыжими. «Да мы с друзьями приехали на пару дней отдохнуть. Я к вам за топором пришел. «Элька, сходи принеси из сарая!» Кинула мне бабуля и переключилась на рыжего. «С друзьями это хорошо. И девочку поди свою привез». Я, возмущенная таким поведением бабули, все-таки поплелась за этим несчастным топором, старательно пытаясь услышать ответ про девочку. «Да нет никакой девочки, бабмаш. Так, знакомые одни». Наверное, шею бы себе свернула, если бы не заметила, что ромашка следит за моей реакцией. Я деловито отвернулась, вошла в сарай и не смогла найти, где включается свет. В полутьме разглядела топор, схватила его. А вместе с ним и грабли, и метлу, и железный тазик, которые приземлились всем составом на меня. С шумом я упала на доски и получила в придачу полбу черенком от лопаты. «Батюшки, Эля!» — воскликнула прибежавшая бабуля, хватаясь за сердце. «Да как же ты так? Я помогу!» Ромашка тоже прибежал на звук. Он поднял всю эту кучу с меня, едва сдерживая смех. Бабуля убежала в дом за замороженными ягодами для моего пульсирующего лба. «Все так же одни проблемы создаешь, мелкая», — насмешливо сказал рыжий. «А ты все так же в этом и виноват», — пробубнила я в ответ со своим топором. «Приходи к нам вечером». Я оторопело посмотрела на него и задала глупый вопрос. «Зачем?» «Соскучился», — просто ответил рыжий, пожав плечами, и помог мне подняться. Я стала отряхиваться и только теперь вспомнила про свой внешний вид. «Классно выглядишь», — прокомментировал он, заметив мое вытянувшееся лицо. «Спасибо», — ответила я и искренне улыбнулась в ответ. «Пусть не думает, что смог меня смутить этим». «Придешь?» — прошептал он мне на ухо, когда я потянулась за этим чертовым топором, схватил его вперед меня и быстро отстранился. Внутри что-то приятно шевельнулось от его голоса и заставило покраснеть лицо. «Приду», — решительно ответила я и повернулась к нему лицом. «Тогда до вечера, малявка». Он без стеснения чмокнул меня в лоб, закинул топор на плечо и скрылся за калиткой, оставив меня в смешанных чувствах. Лоб все еще пульсировал, только непонятно, от лопаты или от поцелуя. Весь оставшийся день я помогала бабуля. Мы собирали ягоды, пололи кое-где грядки, избавлялись от колорадского жука руками. К вечеру болело абсолютно все. Хотелось лечь, ничего не делать, да даже просто смотреть в потолок. Но желание поболтать с наглым рыжим пересилило. Я перемерила весь свой скромный привезенный гардероб и остановилась на облегающих джинсах с голубым топом, немного подкрасила ресницы и подвела губы карандашом. В целом, выглядела неплохо. «Эля, ветровку хоть возьми», — сказала бабуля. «Вон тучи набежали какие, поди ливанет к ночи, не болтайся долго». «Хорошо, бабуль», — весело ответила я и чмокнула ее в щеку. Чем ближе был дом, тем громче долбили басы. Слышались голоса и взрывы хохота. Я потопталась перед воротами, раздумывая, стоило ли вообще приходить. «Ты Эля?» — проговорил сзади женский голос. Я вздрогнула от неожиданности, обернулась и медленно кивнула. Передо мной стояла красивая рыжеволосая девушка. Кажется, моя ровесница. Чем-то она напоминала рыжего. «Так вот ты какая!» — проговорила она, хитро прищурившись. «Первая любовь Ромки». Она схватила меня за руку и потянула за собой, открывая ворота. Я ошарашенно следовала за ней. «Первая любовь?» Мне и в голову такое не приходило. Хотя мне и было-то всего 11 лет. «Я Алиса, сестра его. В 11 перешла», — весело щебетала девушка, приближаясь к компании. «Ребят, это Ромкина подружка, Эля!» В ответ на меня посыпался шквал приветствий и имен. Я всем кивала и улыбалась. Ребята оказались приятными. Почти все были одногруппниками рыжего и сегодня отмечали сдачу летней сессии. Мне вручили пластиковый стаканчик с напитком, что-то спрашивали, объясняли, а я все пыталась отыскать глазами рыжего. Он в магазин уехал за добавкой, — сказала Алиса, отсалютовав стаканчиком. — А, понятно, — протянула я, немного смутившись. В этот момент ворота открылись. Я увидела рыжего с пакетами в руках, а за ним еще парней, казавшихся смутно знакомыми. Рома с улыбкой помахал, заметив меня, и кивком показал на дом, приглашая войти внутрь. Я радостно последовала за ним. Внутри было прохладно и гораздо тише, чем во дворе. У меня уже успело заложить уши от громкой музыки и голосов. «Кто эти парни?» — спросила я. «Кажутся знакомыми». «Не помнишь?» — прищурился в ответ рыжий, складывая покупки в холодильник. «Шпана местная, в детстве защищал тебя от них. Случайно встретились в магазине, навязались в гости». Все-таки толком пообщаться нам не удалось. Рыжего все время кто-то куда-то звал, что-то показывал и всячески отрывал от меня. Я же таскалась за Алисой, с которой мне было немного комфортнее, чем с остальными. Мы обсуждали планы на лето, выпускной класс и будущее в целом. Выяснилось, что перевелась я именно в ее школу, чему я сильно обрадовалась. У меня будет одна знакомая в незнакомом месте. Большинство ребят уже разошлись. Кто-то уехал на ночной электричке, кто-то в дом, кто-то решил побродить по деревне со своей второй половинкой. Остались только рыжий с сестрой, деревенские и еще несколько девчонок. Было решено играть в правду или действие. Ребята веселились, девчонки краснели от действия поцеловать. Но казалось, что вовсе были не против. Я косилась на рыжего и все думала. Правду ли сказала Алиса о том, что я его первая любовь? Было интересно, что он думает обо мне сейчас. Может, в наряде пугало. Я привлекла его еще больше. И сердце вновь ёкнуло. Я улыбнулась своим мыслям и заметила, что все смотрят на меня. «Что?» — удивленно спросила я. «Правда или действие?» — хором произнесли девчонки. Мне передалась атмосфера азарта, и я выпалила «действие». Ребята вокруг зашумели, одобряя мой выбор. «Поцелуемся?» — произнес рыжий, бросив вызывающий взгляд. Меня захлестнуло негодованием, интересом и волнением. Пока я раздумывала, он приблизился и притянул к себе за талию, впиваясь в губы. От неожиданности у меня подкосились ноги, я ответила на поцелуй. Страстный, волнующий и слишком быстрый. Вокруг послышался свист парней и вздохи девчонок. Громче всех почему-то радовалась Алиса. «О!» — протянул один из деревенских. «Я знал, они ж не разлей вода были в детстве. Я выиграл». Спор не на это был, а на окончание», — прогоготал второй. Я отстранилась и уставилась сначала на них, а затем на рыжего, который стоял с мрачным видом. «Мы жаждем продолжения», — продолжал второй, который, очевидно, был уже в неадекватном состоянии. «Мой карман вот-вот пополнится». Он заживал слово, но все и так стало понятно, что за спор и кто его участница. «Ну ты придурок!» — прошипела Алиса то ли на деревенского, то ли на своего брата. Я сорвалась к воротам. Безумие. «Эль, подожди!» Рыжий бросился за мной. Дура. Решила, что раз мы дружили в детстве, то он хороший. Еще Алиса с этой первой любовью. Развесила уши, идиотка. Мне не хотелось верить в услышанное, но я не знала Рому. Я знала рыжего, гонявшего со мной на великах по деревне, защищавшего от других мальчишек и вечно ворчащего на меня. Ветер усиливался, начинал моросить дождь. Я поежилась, застегивая ветровку. Домой идти не хотелось. Бабуля будет приставать с вопросами. А я не смогла бы ей рассказать, что Ромашка оказался сорняком. «Элька, да перестань! Они ж дебилы пьяные, всякую чушь несли!» Рыжий нагнал меня и схватил за руку. «Я для тебя просто развлечение на одну ночь?» Взорвалась я от обиды, вырывая руку. «Ты считаешь это забавным? Спорить, что сможешь уложить меня сегодня же вечером?» «Эль, не было ничего такого. Я их увидел-то в магазине только. Пары фраз перебросились и решили вместе потусоваться. Я не знал, что они дебилы такие. Это ты дебил рыжий. Я не надеялась на крепкую дружбу или любовь до гроба, но это... Мелкая, ну ты же знаешь, что я не способен на такие споры. В том-то и дело, что не знаю. Мы месяц всего знакомы были, и то детьми. Понятия не имею, что ты за человек. А хотела бы узнать. Он опять приблизился ко мне, заставляя меня отступить. Я молчала. Эль, я правда скучал. И не знал ни о каком споре. Дождь противно моросил, размывая сельскую дорогу, и ноги теперь скользили по грязи. Одежда была мокрая и неприятно липла к телу. Рыжий приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Я отступила, скользнув одной ногой и еле удержав равновесие. Рыжий на автомате потянул меня на себя, пытаясь не дать упасть, но ноги предательски заскользили, и мы вместе рухнули на мокрую и грязную траву. Ты как была ходячей проблемой, так и осталась ей, малявка. А ты как был виновником всех этих проблем, так и остался. Мы рассмеялись. Почему-то я верила ему. Не мог мой рыжий быть таким гадким. А вот в то, что деревенские — полные придурки, я верила с охотой. Вряд ли что-то изменилось с детства. Мы лежали на траве, сверху моросил дождь. Я точно знала, что каникулы у бабули будут самыми лучшими.